Кровь не твари, на ее запах придет множество тварей. Вы так долго сражались с нами, скоро здесь будет тесно. Некоторые из них не слабее нас, а некоторые, даже сильнее. Старший из крабов теперь говорил с Линцой, никуда не торопясь. Казалось, он искренне наслаждается возможностью поговорить. Обычные твари не умели разговаривать. Только самые разумные из них могли сложить пару слов. Заслышав его слова, участники экспедиции переменились в лице. Так вот в чем причина. Неудивительно, что как только они расправились с тварью-акулой, их очень скоро окружила целая орда других тварей. Оказывается, все дело было в пролитой ими крови в той первой стычке. И в этот самый миг толща воды затряслась от исполненных ярости криков. Одновременно с этим вдали залили множество паралых точек. Все осознали, что это означало, новые твари были уже на подходе. Первыми показались 6 тварей, 3 из которых были примерно на ступени Дунсюй, 2 – на ступени Кунмин, а 1 – на ступени Дуцзи. Хуже некуда, на лицо Яньмо наползла тень. С двумя тварями на ступени Дуцзи уже было сложно справиться, но теперь к ним присоединилась еще один монстр, не слабее этих крабов. Сердца экспертов содрогнулись, однако это было только начало. Послышался новый рев, и отовсюду начали возникать новые кроваво-красные точки. С каждой секундой к этому месту стекались все новые и новые твари. Что теперь, Яньмо? На лице лазурного дракона застыло крайне неприглядное выражение. Шансов на победу при таком раскладе не оставалось совсем. Цинь Юй, Ли Ер и остальные продолжали отчаянно искать, но не обращать внимания на происходящее вокруг было невозможно. Каждый из экспертов испытывал чудовищное давление. Не прошло много времени, прежде чем количество тварей достигло нескольких десятков, из которых 5 было на ступени Дуцзи, а на ступени Кунмин не меньше десятка. Кроме того, это число постоянно росло. 5 тварей Дуцзи находились ближе всего к добыче. По сравнению с океаническим миром Сючжинь, в хаотическом астральном океане роль личной силы была возведена в абсолют, только она служила здесь мерилом уважения. Из этой кучки чужаков мы с братом хотим забрать себе черного дракона и тех двоих рядом с ним, произнес старший из черных крабов. В центре этой пятерки тварей находилось существо, напоминающее тигровую акулу. Однако из ее лба росли 2 угрожающих кроваво-красных рога. Это чудовище ужасающе медленно проговорило. «Мне не нужны остальные, только 2, этот человек и девчонка». Указал он при этом не на кого иного, как на Цинь Юя и Ли Ер. В багровых глазах твари, прикованных к выбранным жертвам, ясно читался могучий, неистребимый голод. Слышавшие этот разговор сючжинисты наконец осознали, что монстры не нападают по одной простой причине – добычи некуда уже было деваться, так что можно было ее поделить. Тем не менее, новый громогласный рев сотряс округу. 5 тварей Дуцзи неожиданно содрогнулись, будто от страха, и мгновенно отступили на почтительное расстояние. Вдалеке показалось невероятно огромное, высотой в несколько сотен метров, не меньше, черная гора, которая приближалась к ним на огромной скорости. Яньмо, и да, Цинь Юй и все остальные мгновенно ощутили, как давление, оказываемое на них, снова скачком возросло. Эта колоссальная черная тварь при ближайшем рассмотрении оказалась осьминогом. Да, это был гигантский осьминог, только щупалец у него было вовсе не 8, а намного больше. Как минимум, несколько десятков. Кроме того, в его массивном теле ярко горел единственный кроваво-красный глаз. Одноглазый осьминог огромной горой остановился прямо перед ними. Только что делившие добычу твари Дуцзи почтительно отступили ему за спину. «Тварь на ступени Дачен», — упавшим голосом произнес лазурный дракон. Услышавшие его эксперты на миг забыли, как дышать. Огромный алый глаз твари повернулся в сторону Яньлана. «Как ты определил, что я на ступени Дачен? Ты вроде бы обычный божественный зверь на ступени Кунмин. В плане интеллекта этот осьминог намного превосходил сгрудившихся за ним тварей». Лазурный дракон с трудом сглотнул и поспешил ответить. Это была догадка, всего лишь догадка. Только так можно объяснить поведение этих 5. Подумать только, тварь на ступени Дачен. Существо, по могуществу не уступавшее божественным зверям на ступени Дачен. Если бы он захотел убить всех, кто здесь присутствует, то ему бы даже не пришлось особо напрягаться. К сожалению, продемонстрировать свою безграничную мощь твари не довелось. В этот самый миг из-под скалистого горного хребта, над которым они все находились, выстрелили ослепительные лучи разных цветов, от снежно-белого и желтого до лазурного и пурпурного. Эти сверкающие лучи играючи прошили тьму на несколько десятков ли от хребта, не встречая ни малейшего сопротивления. На дне океана внезапно стало светло, как днем. «Ха-а-а!» Одноглазый осьминог вдруг издал полный муки стон. В его массивное тело вонзились одновременно сразу несколько лучей, и плоть твари начала стремительно разъедать. Из мгновенно возникших зияющих ран хлынули потоки крови. Зарычав от боли, гигантский осьминог изо всех сил рванул прочь. Крики агонии послышались и от пяти тварей на ступени Дуцзи. Судя по всему, боль, которую они испытывали, была куда сильнее той, которую были способны выдержать их тела. Истекая кровью, они также развернулись и припустили наутек, мгновенно потеряв всякий интерес к Яньмо, Циньюю и остальным. Складывалось впечатление, что эти лучи имели какие-то дополнительные эффекты, поскольку скорость улепетывающих тварей была относительно невысокой. Тем не менее, все шесть тварей все же сумели вырваться из залитой светом области радиусом в несколько десятков ли и сбежать. Что же касалось более слабых тварей на ступенях Кунмин и Дуцзи, то они были куда медленнее, так что пострадали намного сильнее. Обладая несравненно менее прочной защитой, их тела в скором времени съежились, превращаясь в горстки пепла. Сюченисты взирали на происходящее, открыв рты. Этот странный свет вселил животный ужас даже в невероятно могущественную тварь на ступени Дачен. Более того, до того, как убежать, осьминог даже получил серьезные повреждения, а твари на ступени Кунмин и ниже и вовсе были обращены в прах. «Это замок бессмертного. Мы нашли замок девяти мечей», — послышался чей-то ликующий крик. Как оказалось, это был Цзя Цзюй. Все посмотрели в ту сторону, куда он показывал. Все новые и новые лучи прорезали водную толщу, но главное, весь горный хребет под ними заходил ходуном, разваливаясь на огромные валуны, а из-под него начало вздыматься здание невероятных размеров. Купаясь в разноцветных лучах загадочного и смертоносного света, глазам собравшихся предстал величественный бессмертный замок. Ни одна тварь не осмеливалась даже приблизиться к освещенной таинственными лучами области. Однако Циньюю, Яньмо и остальным они не причиняли ни малейшего вреда. Напротив, эксперты чувствовали невероятный комфорт и прилив энергии. Горный хребет разрушался все быстрее и быстрее, и, в конце концов, бессмертный замок восстал со дна океана целиком. Словно высеченный из цельного куска нефрита, переливающийся всеми цветами радуги замок девяти мечей проснулся от тысячелетней спячки. Испускаемая им грозная аура давила с такой силой, что было сложно дышать. Святые небеса! Так вот каков замок бессмертного. На какой-то миг все застыли, изумленные и очарованные поразительным зрелищем. Если этот замок бессмертного девяти мечей выглядел настолько невероятно, то как в нем могло быть мало сокровищ? Хах! Крик боли прорезал сгустившуюся тишину. Циньюй стремительно побледнел, и было отчего. Стоявший рядом с ним старый маразматик трехглазый совершенно неожиданно разлетелся на кусочки. Даже его Юаньин, пронзенный насквозь, потускнев, пошел ко дну. Уникальный божественный зверь, с которым приходилось считаться даже лазурному дракону, умер в один миг. Циньюй мгновенно осознал, что ситуация плачевная. Одновременно юноша почувствовал, как к нему сзади приближается сгусток энергии чудовищной силы. Его атаковали. Однако, несмотря на предчувствие, времени на уклонение практически не оставалось, враг оказался слишком быстр. Тем не менее, Циньюй должен был сделать все возможное, чтобы хоть немного сместиться с линии атаки, так что он решил уйти вправо. Что бы ни случилось, юноша должен был уберечь от удара голову и Дантянь, Лиер. Но, уже дернувшись в выбранном направлении, Циньюй внезапно обнаружил, что девушка уже встала у него за спиной, закрывая от атаки. От страха и тревоги у юноши перехватило дыхание. Раздался оглушительный хлопок. Вокруг тела Лиер возникла прозрачная рябь, которая с легкостью отразила эту ужасающую атаку. В игру наконец вступил защитный амулет ее клана. Такого же удара хватило, чтобы с легкостью разорвать трехглазого на куски, но Лиер заблокировала ее без каких-либо усилий. Впрочем, как оказалось, целями загадочных убийц стали не только Цинью и Трехглазы. Одновременно с ними были атакованы и многие другие. Бум, бум, бум, бум, бум. Прогремела целая череда взрывов. Через некоторое время все стихло. Когда пыль осела, Циньюй огляделся. Преподобный Яньсюй, и да, Сыту Сюй и Цзя Цзюй улыбались, как ни в чем не бывало, но что касается сюяистов. Мертвенно-бледный Яньмо застыл, опустившись на одно колено, а вода вокруг него побагровела от крови. В отличие от него лазурный дракон и вовсе лежал в стороне. Вокруг владыки хлопотали трое его подручных в желтых одеждах. Спутники Яньмо, Сюэнью и Алый Луань безжизненно лежали на дне морском. Они были окончательно и бесповоротно мертвы. «Ахо-хо, юная леди, вы, должно быть, из звездной башни, суметь сохранить жизнь после моего удара, по всей видимости, дело в защитном артефакте того падшего бессмертного. Похоже, слухи об этом эксперте звездной башни не врут», — с улыбкой проговорил стоявший перед сияющим замком человек в черных одеждах. «Очевидно, именно он только что на них напал». Рядом с этим человеком неподвижно застыл еще один мужчина в черном. Завидев этих людей, Цзя Цзюй просветлел лицом. Он тут же преклонил колено и с почтением проговорил: «Для меня честь встретиться с вами, грандмастер и старший грандмастер. Меня зовут Цзя Цзюй». Конец 9 тома, том 10, глава 1. Бессмертные и дьяволы. Итак, объявились два эксперта в черном. Старый маразматик трехглазы, Сюэну и Алый Луань погибли на месте, Яньмо также серьезно пострадал. Услышав, какое обращение использовал Цзя Цзюй, Цинь Юй нахмурился. Этот Цзя Цзюй — глава школы Яньмо сюмаистов. Он занимал одно из высочайших мест в иерархии дьявольской темницы, однако же этих двоих он называл не иначе как грандмастером и старшим грандмастером. Можно было однозначно сказать, что в дьявольской темнице пурпурного пламени не было экспертов столь высокого ранга. Остается только один вариант: они прибыли с континента Тынлун. С содроганием подумал юноша. Его опасения подтвердились. Больше всего его беспокоил сценарий, когда сюсинисты и сюмаисты пригласят суперэкспертов с континента Тынлун. Цинь Юй не слишком опасался представителей океанического мира Сючжинь. Он был уверен, что с ними он еще как-нибудь бы справился. Но если к экспедиции присоединятся еще и представители загадочного континента восходящего дракона, то ситуация изменится самым кардинальным образом. Только появившись, эти двое в черном мановением руки убили трехглазого, Сюэну и Алого Луаня. Сюяисты не успели даже пикнуть, не то что оказать сопротивление. Даже лазурный дракон и Яньмо серьезно пострадали, так что свою невообразимую силу эти сюмаисты уже продемонстрировали. В этот момент Циту Сюэ внезапно поклонилась и почтительно заговорила: «Могу ли я поинтересоваться, сеньоры, случайно не падшие дьяволы Хо Цань и Хо Лань? Мой грандмастер однажды упоминала при мне ваши имена. Хо Цань и Хо Лань, оба они были экспертами школы Яньмо и падшими дьяволами третьего испытания, сравнимыми по силе с экспертами ступени Дачен. Даже по меркам континента Тынлун подобный уровень был редкостью. В конце концов, пройдя четвертое испытание, большинство падших отправлялись в хаотический астральный океан. Очень немногие предпочитали оставаться на континенте восходящего дракона. Хох, член дворца Иньюэ, такая догадка посетила Хо Ланя. Присмотревшись к Циту Сюэ, он смог распознать практикуемую ею технику. Она смогла узнать меня и брата. Это довольно неожиданно. Видимо, с ней все не так просто, подумал эксперт. В его взгляде, обращенном на Циту Сюэ, появился намек на дружелюбие. Хох, девочка, судя по твоей технике для практики, ты, должно быть, принадлежишь к дворцу Иньюэ. Кто твой грандмастер? Говори. Кто знает, возможно, мы с братом с ним знакомы. Губы Хо Ланя изогнулись в легкой улыбке, но от его тела исходила странная зловещая аура. Большинство членов школы Яньмо отличались необычайной жестокостью. Однако Хо Лань и Хо Цань всегда демонстрировали холодное безразличие, и это впечатление лишь усиливалось их одинаковыми черными одеждами, так что они несколько выбивались из общего ряда. Тем не менее, как и любые другие сюмаисты, они обладали жестокими сердцами, охочими до крови и убийств. Циту Сюэ с прежней почтительностью проговорила: «Мой грандмастер, это никто иная, как миледи Янь Цзи с континента Тынлун». «Янь Цзи», — оба эксперта в черном тут же напряглись. Кто бы мог подумать, что это окажется именно она. Если миледи Янь Цзи тоже примет участие в этом походе, то это несколько осложнит дело. На континенте Тынлун было не так много людей, которых они всерьез опасались, но Янь Цзи как раз входила в эту категорию. Она обладала непререкаемым авторитетом и получила негласное прозвище изменчивой дьяволицы из-за того, что любила принимать самые различные обличья. Миледи Янь Цзи от природы обладала обворожительной и притягательной внешностью. Очень многие сюмаисты попали в ее сети и добровольно стали ее слугами. Хм, значит, миледи Янь Цзи из дворца Иньюэ. Ха-ха, девочка, так что, твой грандмастер присоединится к веселью? Мы с братом давно ее не видели и ужасно соскучились, — со смешком проговорил Хулань. Сы Тусюэ ответила уклончиво: «Это мне неизвестно, но грандмастер говорила, что этот замок бессмертного ей очень интересен. Прибыла она сюда или нет, этого я не могу знать. Возможно, да, возможно, нет». Братья Хо нахмурились. Как это понимать? Но по некоторым размышлениям Хулань рассмеялся. «Девочка, и у тебя еще хватает смелости шутить с нами, прикрываясь пустыми словами? Если бы твоя наставница действительно была здесь, то ты бы не отвечала так расплывчато. Думаю, ты бы уже давным-давно попросила ее о помощи. Брат, не будем тратить время зря. Давай откроем замок девяти мечей чуть раньше назначенного». К этому моменту лазурный дракон уже принял несколько священных пилюль, и раны на его теле стремительно затягивались. Трое его спутников в желтом по-прежнему стояли рядом с ним наготове. «Значит, нас почтили своим присутствием сеньоры Хулань и Хо Цань. Подумать только, мой дедушка Ян Сюйтянь упоминал о вас лишь несколько дней назад», — внезапно заговорил он, растянув губы в вежливой улыбке. Казалось, его нисколько не расстроил тот факт, что эти двое только что из-под тишка на него напали. Цинь Юй и Лиер также стояли неподалеку от владыки. Примерно в это же время поднялся на ноги Янь Мо. В уголках его рта виднелись следы крови. Было совершенно очевидно, что защититься от последней атаки ему удалось с большим трудом. Братья Хо были очень похожи друг на друга, лишь у Хуланя глаза были чуть больше и улыбался он чаще. Хо Цань вечно щурился и предпочитал сохранять выражение ледяной бесстрастности. «Янь Сюйтянь, так ты из семьи Янь Драконьего клана?» — с едва заметным кивком холодно проговорил Хо Цань. Его брат тут же продолжил: «Щенок из Драконьего клана, не думай, что ты силен, раз смог выдержать мой удар». Однако лазурный дракон с прежней невозмутимой улыбкой сказал: «Я знаю свои пределы, сеньор. Вы падший дьявол третьего испытания, по силе не уступающий экспертам ступени дачен. Справиться с кем-то моего уровня силы для вас проще простого. Вы могли бы убить меня мановением руки. Мне очень повезло, что вы великодушно позволили мне сохранить мою жалкую жизнь. А ты знаешь свое место, дракон». На лицах обоих братьев промелькнуло удовлетворение. «Эй, черный дракон, а ты на что уставился?» — внезапно рявкнул Хо Цань, а его лицо снова стало таким же суровым, как и раньше. Янь Мо утер кровь у рта рукавом и бросил в его сторону мрачный взгляд. Его душа разрывалась от клокочущей ярости. Сюину и Алый Луань, его ближайшие подчиненные, были убиты на месте. Как он мог принять такой исход? «Если бы ты не был членом драконьего клана, я бы не стал сдерживаться, и на одного мертвеца здесь сейчас было бы больше. И не думай, щенок, что твоя жизнь для меня что-то значит. Это лишь дань уважения твоим сеньорам из драконьего клана. Не вздумай выказывать норов передо мной, иначе». Хо Цань смерил Янь Мо презрительным взглядом. Выглядело так, что стоит Янь Мо ослушаться, и он будет мгновенно убит. Лазурный дракон поспешил примирительно улыбнуться. «Сеньоры, Янь Мо принадлежит к тому же поколению семьи Янь, что и я. Он с рождения обладал строптивым нравом. Я надеюсь, что вы не будете опускаться до склок с юнцами вроде него». Как ни удивительно, владыка вступился за непокорного черного дракона. Хулань одернул брата: «В самом деле, не пристало тебе спорить с неразумными юнцами. Ты выставляешь себя в глупом свете». Хо Цань отвел взгляд от Янь Мо, буркнув: «Ты прав, старший брат, это ниже моего достоинства». Цинь Юй с Лиер все это время спокойно наблюдали за происходящим со стороны, словно не имели к этому никакого отношения, и обдумывали новую информацию. Цинь Юй пришел к выводу, что если на сцене появились сеньоры из стана Сюма, то стоит ожидать появления и сюсинистов. «Ты Цинь Юй, так?» — в этот момент Хулань с улыбкой посмотрел на юношу. Тот кивнул в ответ: «Рад нашей встрече, сеньор». Хулань покивал, а затем вздохнул: «Я слышал от Цзя Цзюя, что за звездной башней стоит крайне могущественный падший бессмертный, но, к сожалению, у меня не было возможности повидаться с ним лично. Впрочем, судя по всему, защитный артефакт этой юной леди – это, по меньшей мере, сокровище бессмертного класса. В противном случае, с ее уровнем силы, который не дотягивает даже до Юаньин, она бы никак не смогла пережить мой удар». Хо Цань тоже вздохнул без какого-либо лукавства. «Этот падший бессмертный звездной башни действительно очень силен, явно сильнее нас с братом. Артефакт позволил Лиер, которая не достигла даже ступени Юаньин, без труда выдержать атаку падшего дьявола третьего испытания. Могущественное сокровище, да притом еще и защитного типа. Эксперта, владеющего подобными предметами или, того хуже, способного их создавать, совершенно не хотелось видеть в качестве врага. Лазурный дракон также проговорил с искренним уважением. Этот дядюшка Лань давно знает о существовании замка Бессмертного Девяти Мечей. Если бы он захотел забрать себе наследие Бессмертного, то, вероятно, ни у кого из нас не было бы и шанса. Он уже достиг такого уровня, что такие вещи его не интересуют. Нам остается лишь восхищаться экспертом, который может позволить себе не беспокоиться о замке Бессмертного. Какая широта души и мудрость. Мы с братом очень хотели бы с ним встретиться. Пхо Лань совершенно не скупился на хвалебные речи. Старший брат, нам лучше не терять времени зря. Давай поскорее займемся замком, напомнил Хо Цань. И правда, кивнул тот и взмахнул рукой. Пространственное кольцо, оставшееся после смерти Трехглазого, метнулось к нему. Руки прочь от кольца. Раздался чей-то громогласный крик. Наперерез пространственному кольцу устремился луч глубокого синего цвета. Лицо Хо Ланя исказилось. С внезапно полыхнувшей в глазах яростью он взмахнул одним из своих широких рукавов. Неведомо откуда взявшаяся черная шелковая лента метнулась вперед, обвившись вокруг кольца. В тот же миг синий луч врезался в ленту. Несмотря на кажущуюся податливость, она оказалась невероятно прочной. Атака была полностью нейтрализована. Луч света оказался ничем иным, как синим летающим мечом. Бессмертное оружие нижнего грейда, и я чувствую элементальную энергию бессмертных. Значит, падшие бессмертные пожаловали, бросив взгляд на меч, бесстрастно проговорил Хо Лань. Шелковая лента тем временем вернулась в его ладонь. Только после четвертого испытания падший обретает подлинную бессмертную энергию, как у настоящих бессмертных. Эксперт также получает возможность создавать оружие бессмертного класса. Однако для этого требовался не только соответствующий уровень силы, но и тайные техники ковки, а также множество ценных материалов. Что-то вы чересчур спесивы, Хо Лань и Хо Цань. Пусть эти юнцы из младшего поколения и слабы, но это не повод устраивать резню. Что тут скажешь, сюмаисты, ваша злобная натура никогда не изменится. Язвительно прокомментировал голос, а следом появился и его владелец. Им оказался пожилой старик с красным лицом и черной бородой. Брови этого человека изгибались кверху под крутым углом, что явно указывало на его взрывной характер. Охо, неужто нас почтил своим присутствием сам краснолицый, падший бессмертный преподобный Юэянь? Разразился смехом Хо Лань. Ах да, кажется, от края бессмертных в экспедиции только Ян Сюй, а твоя школа Цзыин осталась не у дел. Я так понимаю, это потому, что вы смогли найти слишком мало нефритовых клинков. Ха-ха, Юэянь, ученики твоей школы и впрямь бесполезны. Как видишь, моя дьявольская темница пурпурного пламени добыла два меча. Впрочем, уже больше, ха-ха. Заткнись, грубо перебил его Юэянь. Братья Хо с улыбкой переглянулись, нисколько не испугавшись его озлобленного вида. Преподобный Юэянь был падшим бессмертным третьего испытания, как и они сами. Вот только их было двое. Так с чего бы им с ним считаться? Старый пердун, ты совсем ослеп на старости лет? Как ты смеешь повышать на нас голос и пререкаться? Глумливо поддел его Хо Лань. В глазах преподобного тут же вспыхнул опасный огонек. Ему явно не терпелось с ними сразиться. Преподобный Юэянь, ты не боишься потерять лицо, опускаясь до споров с этими двумя сюмаистами? Новый голос, нежный и мелодичный, вклинился в их перепалку. Рядом с собравшимися грациозно опустилась прекрасная девушка в зеленых одеждах. Ее красота брала за душу, но казалась словно какой-то нереальной, не от мира сего. Хо Лань и Хо Цань одновременно нахмурились. Надо же, преподобная Шуйжоу из школы Ланьин, холодно хмыкнул Хо Лань. Похоже, тут целая толпа из ваших сюсинистских школ. Не прячьтесь уже, выходите. Нас с братом хватит на всех. Настроение у братьев Хо испортилось, поскольку они знали, что были здесь единственными представителями сюмаистов, другие эксперты здесь появляться не собирались. Ну, раз уж собрат сюченист так этого хочет, то почему бы и нет? Откуда-то издалека донесся громкий и ровный голос. Хо Лань и Хо Цань побледнели. Они сказали это в сердцах, но кто бы мог подумать, что эти слова окажутся пророческими. Цинь Юй и Ли Ер обменялись улыбками. Ли Ер, похоже, эта экспедиция с каждой минутой становится все интереснее и интереснее. Эксперты появляются один за другим. Эти люди умеют терпеливо дожидаться своего выхода в тени. Они показались только сейчас, когда мы уже обнаружили замок Бессмертного Девяти Мечей и готовы были его открыть. Юноша с улыбкой наблюдал за перепалкой падших, бессмертных и дьяволов, разворачивающийся у него на глазах. Однако девушка лишь хмыкнула в ответ. Сокровища бессмертного достанутся тем, кому они предназначены судьбой. Быть сильным не значит иметь возможность их получить. Хаэм, не хочешь же ты сказать, что слабость предоставит такую возможность? Даже если и так, то сильные могут просто ограбить слабых. Цинь Юй глянул на нее с любопытством. Ли Ер в ответ загадочно улыбнулась. Не беспокойся, старший брат Цинь Юй, ты все узнаешь, когда придет время. Девушка не стала отвечать прямо, так что Цинь Юй также решил не вдаваться в подробности. В этот миг показался тот, кто откликнулся на слова Холаня. Они увидели троих чернобородых в литах, облаченных в просторные синие мантии, которые неспешно приближались к собравшимся у замка экспертам. На их лицах играли добрые и благожелательные улыбки, и от каждого веяло некой неземной мудростью и просветлением. Надо признать, они умели себя подать. «Приветствую вас, я ваш скромный последователь, Янь Сюй. Для меня большая честь встретиться с вами, грандмастеры», согнулся в почтительном поклоне преподобный Янь Сюй. Цинь Юй засмеялся про себя. «Хах, а вот и сеньоры храма Цинь Сюй пожаловали. Более того, сразу три штуки. Янь Сюй, постой немного в сторонке», предводитель троицы с улыбкой повел широким рукавом. Преподобный Янь Сюй тут же с поклоном отступил. Преподобные Юэ Янь и Шуйжоу сложили руки в приветствии. Шуйжоу любезно улыбнулась. «Кто бы мог подумать, что это окажетесь вы, собрат Гань Сюй, собратья Гань Мин и Гань Шань». Расстановка сил изменилась. С появлением экспертов храма Цинь Сюй силы сюсинистов значительно возросли, а вот сюмаисты, напротив, оказались в крайне невыгодном положении. Так, значит, старый таист, Гань Сюй, и его прихлебатели, Гань Мин и Гань Шань, бесстрастно прокомментировал Хулань. Он знал, что Гань Сюй был падшим бессмертным третьего испытания, в то время как его братья прошли лишь второе. Тем не менее, объединив силы, они могли на равных сражаться с двумя падшими третьего испытания. После обмена любезностями старый таист Гань Сюй с прежней добродушной улыбкой проговорил: «Янь Сюй, доставай свой нефритовый меч. Итак, пришла пора открыть этот замок бессмертного». Преподобный Янь Сюй без промедления призвал свой нефритовый клинок. Хулань также взмахнул рукой, доставая меч из трофейного кольца. «Мы не станем тянуть время, старый таист, но только из уважения к тебе. Чем раньше мы проникнем в замок, тем лучше. От лица драконьего клана я также готов внести свою лепту», сказал лазурный дракон, щелкнув пальцами. На его ладони тут же материализовались еще два нефритовых меча. «Однако, открыть замок бессмертного? Стоп-стоп, не стоит так спешить. У нас еще есть время, чтобы обговорить некоторые детали перед тем, как мы войдем. В противном случае, замок останется запечатанным навеки», проговорил кто-то ровным голосом. Все повернулись в сторону говорившего, и да, с самого начала не проронивший ни слова, взирал на бессмертных и дьяволов своими странными глазами. На его губах играла спокойная и безмятежная улыбка. Том 10, глава 2, небольшая поправка. Зрачки Ида едва заметно мерцали загадочным пурпурным светом. Он стоял, пристально глядя на падших бессмертных и дьяволов, а на его губах играла странная улыбка. «Что ты сказал?» Во взгляде Хо Цаня сверкнула сталь. «И да, не трать попусту наше время. Ты глава сюмаистов океанического мира Сючжинь по одной простой причине. Крупным школам сюма глубоко плевать на такое незначительное место, как дьявольская темница пурпурного пламени. В противном случае каким чудом человеку без школы за спиной позволили бы занять этот пост?» Хо Цань, странные глаза и дословно покрыли синим. Падший дьявол пришел в ярость от такой фамильярности. Он обладал очень высоким статусом, а этот паршивец посмел обратиться к нему просто по имени. «Второй брат», Хулань вытянул руку, останавливая его. «Держи себя в руках, но как прикажешь сохранять спокойствие в таких условиях?» Хо Цань со злостью процедил. «Старший брат, этот юнец явно взорвался. Если бы школам Сюма континента Тынлун было бы не все равно, кто стоит во главе дьявольской темницы, то ему никогда бы не стать местным царьком. ХМФ, и он еще осмеливаться показывать норов перед нами? Ему просто надоело жить, ты же видишь. Хо Цань, ты, должно быть, не понял, что я только что сказал», с бесстрастной улыбкой произнес Ида. Цинь Юя, наблюдавшего за развитием событий со стороны, внезапно осенило. Как дерзко. Юноша не мог не отдать Ида должное. Когда он осознал, что именно скрывается за действиями короля темницы, то невольно похвалил его про себя за отвагу и решимость поставить на кон свою жизнь. «Закрой уже свой рот, юнец. Моему терпению настал конец», — Разъяренному Хоценю надоело слушать этот бред. Второй брат, тихо, рявкнул вдруг Холань. Старший брат, Хоцань ошеломленно замер, не сводя с него широко раскрытых. Он и подумать не мог, что старший брат, испытывающий к нему глубочайшую привязанность, будет с ним так резок. Второй брат, наш маленький друг и да не так прост, как ты думаешь. Ты же слышал, что он сказал в самом начале. Можешь его убить, но в таком случае, вероятнее всего, можно будет забыть о том, чтобы открыть замок бессмертного девяти мечей, медленно разъяснил Холань. Хоцань придавал мало значения мнению других людей, но не своего старшего брата. Как так, что может измениться, если я его просто убью? Недовольно хмыкнул он, и доиздевательски засмеялся. Хоцань, твой брат и правда гораздо умнее тебя. Я же ясно сказал, что замок бессмертного может никогда не открыться. Я могу это утверждать, потому что два нефритовых клинка находятся в моем распоряжении. В случае моей смерти я позабочусь о том, чтобы эти мечи разлетелись на мелкие кусочки. Священные нефритовые мечи высшего грейда были невероятно прочны. Обычными атаками разрушить их было крайне сложно. Даже если бы такой выдающийся эксперт, как и да, использовал саморазрушение, то вряд ли смог бы разрушить чей-то клинок высшего грейда. Но проблема в том, что речь шла о нефритовых клинках, привязанных кровью к нему. Во время использования священное оружие постоянно заряжено элементальной энергией своего хозяина, что во много раз повышает атакующие и защитные возможности артефакта. В таком состоянии нефритовый клинок было бы разрушить очень сложно, даже при саморазрушении. Но будет ли Ида наполнять меч своей энергией, если решит его уничтожить вместе с собой? Пустой нефритовый клинок, не наполненный элементальной энергией, несмотря на высокую прочность, разлетится вдребезги от чудовищного взрыва, к которому приведет самоуничтожение эксперта на поздней стадии Кунмин. Вы можете убить меня, но мне понадобится лишь мгновение, чтобы уничтожить мечи. Если у кого хватит смелости, вперед, можете рискнуть. Ида с улыбкой оглядел собравшихся вокруг экспертов. Старый таист Гань Сюй, его братья Гань Мин и Гань Шань, преподобный Юэ Янь, преподобная Шуэ Жоу, братья Хо, все падшие, прибывшие ради наследия бессмертного, застыли в нерешительности, не зная, что делать. Ни один из них не был готов принять такой риск. Эти падшие за свою долгую жизнь накопили огромный багаж жизненного опыта. Они прекрасно понимали, что, несмотря на кажущуюся расслабленность, Ида в настоящий момент чутко следил за всем вокруг при помощи святого чувства. Стоит кому-либо из них сделать неосторожное движение, и Ида тут же взорвет себя, прихватив с собой нефритовые клинки. И тогда о проникновении в замок бессмертного девяти мечей можно будет забыть навеки. «Ты действительно достоин восхищения, мой маленький друг», — произнес Холань, сложив руки. «Жестокость к окружающим ничего не стоила сама по себе. Только те, кто не щадит себя, могли считаться поистине беспощадными. Безжалостность по отношению к себе самому была неотъемлемым качеством по-настоящему амбициозного лидера». Старый таист также восстановил безмятежную улыбку на своем лице. «Мне по душе твоя решимость, маленький друг. Любопытно было бы услышать, ради чего ты, собственно, все это затеял. Если ты чего-то хочешь, то почему бы не сказать нам об этом прямо? Мы обязательно удовлетворим твою просьбу, если это будет в наших силах». И да, наконец, просиял. «Было бы проще, если бы вы согласились сразу, не правда ли?» Удовлетворенно спросил он. «На самом деле, у меня нет особых амбиций. Я всего лишь хотел сказать одну вещь. То соглашение, которое я заключал с преподобным Янь Сюем, оно остается в силе. Плюс я хотел бы внести в него одну небольшую поправку. Мне интересно, что на это скажут уважаемые падшие». Сюмаист искоса глянул на экспертов. «Что скажут?» Стоявший в стороне Цинь Юй не смог сдержать улыбки. Пусть это и звучало как вопрос, но был ли у падших бессмертных и дьяволов какой-то выбор? «Соглашение? Что за соглашение?» Нахмурился Холань. Ида неожиданно повернулся к Цинь Юю и хитро улыбнулся. «Цинь Юй, ты должен помнить, к какому решению мы тогда пришли касательно сокровищ бессмертного, которые будут обнаружены во время экспедиции. Почему бы тебе не напомнить всем об этом?» Улыбка Цинь Юя стала несколько вымученной. Король темницы все же втянул его в свои игры. «Цинь Юй», — встрепенулся старый таист Гань Сюй. «Цинь Юй, я наслышан о твоем дядюшке. Где он сейчас?» Янь Сюй рассказывал, что это необычайно могущественный и просветленный эксперт. «Я бы с удовольствием с ним встретился. Как ни странно, Гань Сюя, казалось, совершенно не беспокоила проблема Сыда. Вместо этого он беззаботно заговорил с юношей на отвлеченную тему. Цинь Юй поневоле отдал должное его выдержке. «Дядюшка Лань», — юноша хмыкнул про себя. Судя по всему, о силе падшего, стоящего за звездной башней, к этому моменту не слышал только ленивый. Дядюшка Лань не слишком заинтересован в замке бессмертного девяти мечей, так что он позволил отправиться в эту экспедицию мне и моей младшей сестре, ровным голосом проговорил он в ответ. Ху Лань посчитал нужным добавить. Старый таист, дядюшка нашего маленького друга Цинь Юэ, и в самом деле удивителен. Защитный артефакт, которым он снабдил эту юную леди, имеет как минимум класс бессмертного сокровища. Я бы даже сказал, вполне возможно, что оно не нижнего грейда. Подозреваю, что это бессмертный артефакт среднего грейда. Бессмертное сокровище среднего грейда. Присутствующие были ошеломлены. Падшие бессмертные после четвертого испытания получали возможность создавать оружие бессмертного класса, но лишь нижнего грейда. Что же касалось более могущественных артефактов, то, как правило, предметы среднего грейда могли создавать лишь самые сильные из падших, после десятого испытания и выше. Разумеется, все эти рассуждения были основаны на голых догадках и обрывках знаний. Минимальных требований для создания бессмертного оружия среднего грейда никто из присутствующих знать не мог, ведь, в конце концов, здесь не было даже падших четвертого испытания, не говоря уже о десятом. Но в одном они могли быть уверены. Эксперт, способный создать бессмертное сокровище среднего грейда, однозначно входил в круг самых могущественных падших. Такой сюджинист, по меньшей мере, находился примерно на одном уровне с падшими бессмертными или дьяволами после десятого испытания. Как такое возможно? Дядюшка Цинь Юя может быть очень силен, но утверждать, что он способен создать бессмертное оружие среднего грейда, это уже перебор, недоверчиво произнес преподобный Юэ Янь. Остальные падшие бессмертные, включая и старого таиста Гань Сюя, также были изумлены сверх всякой меры. Младший из братьев Хо, Хо Цань, фыркнул. «Все вы знаете наш с братом уровень силы. Мы почти достигли силы истинных бессмертных, нам лишь немного не хватает до четвертого испытания. Однако, несмотря на это, мы никак не смогли навредить этой девчонке». Хо Цань махнул рукой в сторону Лиер. Цинь Юй нахмурился. Он не хотел, чтобы Лиер оказалась в самом сердце бури. «Это правда?» Эксперты мгновенно определили уровень силы Лиер, которая еще даже не достигла ступени Юаньин. Если она сумела выдержать атаку Хуланя или его брата с такой ничтожной силой, то защита ее артефакта, пожалуй, бессмертного сокровища нижнего грейда тут действительно бы не хватило. Получается, это и в самом деле предмет среднего грейда. ХМФ, какой смысл мне лгать? Поджал губы Хо Цань. Послушайте, давайте не будем тратить зря время. Брат Цинь Юй, будь добр, расскажи всем о нашем соглашении. Вклинился Ида, дружелюбно глядя на юношу. Все выглядело так, словно они были очень близки и принадлежали к одному лагерю. Цинь Юй глянул на Сюмаиста с некоторым даже восхищением. Король темницы разыграл эту партию, как по нотам. Он попросил объяснить суть соглашения именно Цинь Юя, а не лазурного дракона или Янь Сюя, потому что хотел, чтобы все эти грозные падшие не забывали о могуществе дядюшки Ланя. В конце концов, Ида и сам только что видел своими глазами, как легко Лиер смогла защититься от нападения падших, нисколько при этом не пострадав. Король темницы специально направил разговор так, чтобы у этих экспертов сложилось высокое мнение о Цинь Юе, а после этого он просто непринужденно встал на сторону юноши, чтобы поднять и свой статус в их глазах. Да и потом, Цинь Юй также владел одним из нефритовых клинков, и да посчитал, что юноша непременно его поддержит, ведь в противном случае эти падшие бессмертные и падшие дьяволы, вероятнее всего, попросту приберут к рукам все найденные сокровища, не оставив и жалкой побрякушки более слабым участникам экспедиции. Окинув падших цепким взглядом, Цинь Юй начал рассказывать, аккуратно выбирая слова. «Наше соглашение заключалось в следующем. Если число сокровищ в замке бессмертного будет кратно 9, то они будут распределены в соответствии с количеством нефритовых мечей участников экспедиции, и никто не имеет права отбирать эти трофеи силой. Но если количество артефактов не будет делиться на 9, то всем придется полагаться на свою силу, чтобы завладеть ими. Ха, и это все, не проблема, я согласен», подняв бровь, тут же выразил свое мнение Хулань. Старый таист и остальные падшие также кивнули, не скрывая улыбок. Чтобы число сокровищ оказалось кратным 9, насколько вообще высока подобная вероятность? Стоп, стоп, оборвал их Ида. Эксперты снова воззрились на нарушителя спокойствия. Хуцань раздраженно произнес: Ида, мы уже согласились на твою просьбу. Что еще тебе нужно? Король темницы улыбнулся. Кажется, вы не расслышали в первый раз. Я сказал, то соглашение, которое я заключал с преподобным Янь Сюем, остается в силе. Плюс я хотел бы внести в него одну небольшую поправку. Я рад, что у вас нет возражений по поводу соглашения, но я еще ничего не сказал по поводу поправок. Поправки к соглашению, глаза Цинь Юя засияли. С его текущим уровнем силы соперничать со всеми этими падшими бессмертными и падшими дьяволами было бы очень затруднительно. И поправки, о которых говорил Ида, вероятно, окажутся на руку не только самому королю темницы, но и Цинь Юю, который также обладал одним из мечей. «Пожалуйста, говори уже, маленький друг», — добродушно проговорил старый таист Гань Сюй, и да громко и ясно объявил. «Все очень просто. Если сокровищ будет меньше 9, я даже не собираюсь на них претендовать. Если число артефактов будет кратно 9, то они должны быть распределены по количеству нефритовых клинков, согласно уговору. Но к этому я хочу добавить один небольшой пункт». Уголки его губ слегка загнулись кверху. Все обратились вслух. Они прекрасно понимали, что именно ради этого небольшого пункта Идай пошел на такой отчаянный риск, чтобы задержать начало экспедиции. Что, если число сокровищ превысит 9, но не будет делиться на 9? ХМФ. В таком случае мы распределим 9 сокровищ по количеству мечей, а остальные достанутся сильнейшим. Если их окажется больше 18, то мы распределим 18 по количеству мечей. И так далее, можете сами продолжить эту мысль. Громкий голос короля темницы эхом отозвался в ушах собравшихся. Падшие бессмертные и дьяволы застыли в изумлении. По сути, этот Ида делал ставку на то, что сокровищ в замке бессмертного окажется больше 9. В таком случае, вне зависимости от их числа, ему точно что-то перепадет. На лицах Цинь Юя, лазурного дракона и Янь Мо заиграли едва заметные улыбки. Как владелец двух мечей, я, Янь Мо, выражаю свое согласие, громогласно заявил черный дракон. Он проговорил это, с видом непоколебимой решимости уставившись на падших и демонстративно сжимая в руках оба своих нефритовых клинка. Черный дракон всем своим видом ясно показывал, как и Ида, он был более чем готов уничтожить себя, забрав с собой мечи и возможность проникнуть в замок бессмертного. Как владелец двух мечей, я также выражаю согласие, с улыбкой проговорил лазурный дракон. «Поддерживаю», — кивнул Цинь Юй. На стороне Ида были владельцы 7 мечей, тогда как у падших были только нефритовый клинок преподобного Янь Сюя и трофейный меч Холаня, отнятый у Трехглазого. При виде мрачной решимости в глазах Ида и Янь Мо, которая ясно указывала на то, что смерть их не страшит, а также невозмутимых фигур лазурного дракона и Цинь Юя, за которыми стояли клан драконов и падшие бессмертной пугающей силы, грозным экспертом Тинлуна, в конце концов, пришлось уступить. «Хорошо, мы согласны», — тяжелым тоном проговорил Холань, высказавшись за себя с братом. Старый таист Гань Сюй и два его собрата из той же школы также утвердительно кивнули. Последними сдались преподобные Шуй Жоу и Юэ Янь. «Еще кое-что», — снова заговорил Ида. «Тебе все мало?» — в ярости вспылил Хуцань. Нахмурились и все остальные падшие. Очевидно, что их терпению приходил конец. Ида в ответ примирительно улыбнулся. «Нет-нет, ничего особенного, я лишь надеялся, что вы сможете гарантировать, что не попытаетесь просто нас убить, прямо или косвенно». Он действительно продумал все до последних мелочей. Если бы эти падшие убили бы его сразу же после того, как попали в замок бессмертного, то какой смысл был бы во всех этих переговорах? Более того, он даже уточнил, что они не должны прямо или косвенно убивать и остальных слабых участников экспедиции. «Юнец, ты за кого нас принимаешь? Будто мы бы стали так поступать». От такого предположения старый таист Гань Сюй рассердился не на шутку. Однако Ида ничего не ответил, лишь бросил многозначительный взгляд в сторону Холаня и Хуцаня. Очевидно, братьям сюмаистам он доверял меньше всего. «Мы с братом гарантируем, что не навредим никому из вас, прямо или косвенно», — раздраженно хмыкнул в ответ Холань. После этого схожие клятвы принесли и падшие бессмертные. Тем не менее, было отчетливо видно, что настроение грозных экспертов ухудшается с каждой секундой промедления. Ида хорошо знал пределы своих возможностей, поэтому никаких новых требований больше не предъявлял. Эти падшие бессмертные и падшие дьяволы обладали невероятно высоким статусом на континенте Тенлун и не привыкли к такому обхождению. Если бы он перегнул палку, то они бы, возможно, плюнули бы на замок бессмертного и казнили его на месте. Король темницы наконец повернулся ко входу в замок. Парадные врата имели цвет бронзы. Стоило Сюмаисту взглянуть на величественный замок, и ему в лицо дохнула аура седой древности, бесконечной и подавляющей. Что ж, давайте узнаем, какое наследие оставил нам таинственный бессмертный. Я вижу в этих вратах 9 одинаковых отверстий. Не приходится сомневаться, что они предназначены для 9 мечей. Я начинаю, на этот раз Ида был первым, кто начал действовать. Он решительно вставил свои нефритовые клинки в 2 центральных отверстия. Том 10, глава 3. Магические земли видений. Древние врата казались бронзовыми, но при этом блестели и переливались, словно драгоценный нефрит. Расположение отверстий в них было странным. Они определенно составляли некую мощную формацию, но никто из присутствующих, включая даже экспертов вроде старого таиста Гань Сюя, не мог полностью понять ее. Два нефритовых меча вошли в отверстие так же плавно, как нож в масло. Шашух! Раздался звук, будто из ножен вытащили острый меч. Внезапно древние врата засияли, выстреливая лучами зеленого света, которые окутали всех присутствующих, заставляя их непроизвольно щуриться. «Я вставлю свой меч в 8-е отверстие», — произнес Цинь Юй, переместившись к вратам. Медленно погрузил свой нефритовый клинок в паз. Его примеру один за другим последовали лазурный дракон, Янь Мо, Хулань и преподобный Янь Сюй. 9 мечей заняли свои места. Тишина. Все, казалось, забыли, как дышать, наблюдая за древними вратами, и сердце каждого колотилось так, будто было готово вот-вот вырваться из груди. Эфух, со звуком, словно кто-то с силой выдохнул, 9 мечей внезапно исчезли. По всей видимости, их затянуло внутрь. В то же время 9 отверстий засияли и испустили 9 лучей, переплетавшихся словно гибкие лозы. Раздался оглушительный грохот и вспышка. Все присутствующие невольно зажмурились. Не то, чтобы они не могли выдержать света, это был скорее рефлекс. Когда они закрыли глаза, врата выстрелили пучком параллельных лучей света, которые окутали каждого. Пуф! В следующее мгновение перед замком не осталось ни единой живой души. Древние врата открывались совсем не так, как они думали. Просторный и расплывчатый мир, казалось, состоял из белоснежных облаков. Видно было совсем немного, никто не мог видеть дальше, чем на несколько десятков метров. Пространство за этой границей тонуло в необъятных просторах белизны. Очнувшись, Цинь Юй поразился увиденному. Что это за место? Первым делом он осмотрелся по сторонам и, увидев Лие рядом с собой, облегченно выдохнул. Это какая-то формация, притом исключительно загадочная. Ее создатель обладает весьма выдающейся силой, уверенно произнесла Лиер. Хох, ты уверена? Спросил в ответ юноша. Конечно, гордо выпятив грудь, ответила девушка. При виде этого зрелища, Цинь Юй не смог сдержать улыбку. Старый таист Гань Сюй, среди нас ты, возможно, самый осведомленный, так что расскажи нам, что это за место. Только что мы были снаружи замка Бессмертного, так как нас занесло в это таинственное место, спросил Хулань. Братья Хо внимательно и настороженно изучали окружающее пространство. Гань Сюй, поглаживая бороду, дал высокую оценку. Это место невероятно загадочное. Я пытался осмотреться, используя святое чувство, но его что-то сильно ограничивает. Дальность действия святого чувства здесь даже меньше, чем у обычного зрения. Это действительно поражает. Видя рассыпающегося в похвалах Гань Сюя, Хо Цань недовольно проговорил. Не расходуй время понапрасну, старый таист Гань Сюй. Ты не слышал вопрос моего брата? Буквально секунду назад мы стояли перед замком Бессмертного, а теперь оказались в этом месте. Что именно произошло? Вот что нам сейчас нужно выяснить, а также понять, как выбраться из этой проклятой ловушки. Тише, тише, не стоит быть таким нетерпеливым, улыбнулся Гань Сюй. Хулань с Хо Цанем, преподобный Юэ Янь, даже обычно безмятежная Шуйжоу, все испытывали некоторое беспокойство. Естественно, эксперты рангом помладше, вроде Янь Мо, Лазурного Дракона и Цинь Юя, также находились на грани. В этой ситуации только Лиер, черноволосый старик, стоявший подле Сыту Сюэ, и трое экспертов в желтом позади Лазурного Дракона не выглядели озабоченными. Старый таист Гань Сюй обвел всех присутствующих взглядом. Как я вижу, это юная леди из Звездной башни, эксперты в желтом рядом с лазурным драконом и черноволосый старик совсем не обеспокоены. Я знаю про юную леди из Звездной башни, но этот черноволосый старик, он также член дворца Иньюэ, так ведь, маленькая подруга Сыту?» Сыту Сюэ нахмурилась, но затем поклонилась и произнесла: «Вы правы, сеньор, мы с этим господином действительно из одной школы». «Из одной школы?» Гань Сюэ улыбнулся, сверкнув глазами. «Полагаю, он не просто обычный собрат по школе, верно, Хаймэф? Люди из храма Цинсюэ такие неугомонные. Не обращай на него внимания, Асюэ. Хотел бы я посмотреть на вашу заносчивость. Присутствую здесь, госпожа Яньцзи». Черноволосый старик издал холодный смешок. Он не скрывал своего глубокого презрения к старому таисту. В глазах последнего словно сверкнула молния. «Старый таист Гань Сюэ, прекращай болтать попусту. Сейчас важнее всего выяснить, что это за место и что нам делать, чтобы выбраться отсюда», — с легким раздражением произнес Хулань. Гань Сюэ, однако, его проигнорировал. Вместо ответа он посмотрел на троих экспертов в желтом, стоявших позади лазурного дракона. «Ранняя стадия Кунмин. С каких пор у дворца лазурного дракона есть такие эксперты? Более того, сразу трое. Его не интересовали эксперты ранней стадии Кунмин, но эти трое с самого начала показались ему странными». Сложив руки в почтительном жесте, лазурный дракон проговорил: «Сеньор, эти трое господ – мои личные советники, существование которых дворец лазурного дракона все это время держал в тайне. Я никогда не говорил о них чужакам, но в этот раз мы захотели войти, или открыть, в замок бессмертного девяти мечей, и, естественно, пришлось воспользоваться всеми силами». «Хох», — протянул Гань Сюэ, кивая. В тот момент Цинь Юй нахмурился. «Что творит старый таист Гань Сюэ? Он совершенно не спешит узнать, где мы находимся, абсолютно не беспокоится о том, что оказался в этом загадочном месте. Может ли быть, что он знает секрет этого места?» — задумался юноша, бросив в сторону Гань Сюэ испытующий взгляд. В следующий миг его глаза блеснули. За спинами старого таиста Гань Сюэ и его младшего брата Гань Шэня виднелся кусок скалы. Одним молниеносным движением Цинь Юй сместился на несколько метров по горизонтали. Каменное стело. Цинь Юй, наконец, увидел, что за Гань Сюэ и его младшими братьями скрывалось древнее каменное стело, на которой он смог разглядеть какие-то письмена. «Ха-ха-ха, а ты умен, маленький друг Цинь Юй». Заметив действия юноши, Гань Сюэ понял, что больше не может скрывать свою находку, и тут же отступил в сторону, что позволило остальным увидеть стелу. «Я узнаю этот почерк», — ахнул преподобный Янь Сюэ. Гань Сюэ с сомнением хмыкнул, однако Янь Сюэ, нисколько не сомневаясь в своих догадках, продолжил: «Когда мы вместе искали девятый меч, я видел надпись в пещере, оставленную экспертом, оставившим после себя замок бессмертного девяти мечей. И этот почерк принадлежит именно ему, вне всяких сомнений». Цинь Юй и да, лазурный дракон и остальные также посмотрели на стелу. Стиль написания на ней действительно был идентичен тому, что они видели в пещере. «Это магические земли видений», — пораженно воскликнул Хулань, подойдя к стеле и изучив надпись. Когда эксперты прочли послание, оставленное бессмертным, их лица посерьезнели. Теперь они точно могли сказать, что попали не куда-нибудь, а внутрь замка бессмертного девяти мечей. Более того, причиной этому вероятнее всего был тот зеленый свет, вырвавшийся из древних врат. «Ха-ха, привет всем, поздравляю со входом в замок бессмертного девяти мечей. Однако мои, Нияна, сокровища не так-то легко достать. Это место, бессмертные земли видений, находится на самой окраине замка, но мне кажется, что чуть правильнее назвать его магическими землями видений. Если вы хотите заполучить бессмертные сокровища, вам, как минимум, придется тут выжить. Конечно же, от вас это никак не зависит. Как только вы попали сюда, ваша жизнь и смерть вышли из-под вашего контроля». Несколько строк этого живого и энергичного послания буквально источали чувство высокомерного превосходства. Было очевидно, что бессмертный, оставивший после себя этот замок, больше походил на бессердечного эгоиста, чем на добродушного филантропа. Даже для тех, кому судьбой было уготовано овладеть девятью мечами, он заготовил несколько невероятно опасных ловушек в качестве испытания. Если они преуспеют, получат магические сокровища. В противном же случае их ждет лишь смерть. Они не могли отступить. Более того, пути назад попросту не было. «Ниян, этот бессмертный настоящий тиран», — посетовал преподобный Юэянь. Однако уголки губ Холаня изогнулись в редкой для него улыбке. «Мне кажется, что бессмертный Ниян больше похож на сюмаиста, чем на бессмертного. Только послушайте его. Он совершенно не скрывает своих намерений, в отличие от некоторых сюсинистов, которые все норовят прятать жестокость за любезной улыбкой». С этими словами он бросил в сторону старого таиста Гань Сюя холодный взгляд. Однако тот, будто бы не замечая Холаня, продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. «Вы все, вероятно, уже поняли значение этих слов. Когда мы сюда попали, пути к отступлению были отрезаны, и нам осталось только принять это. Выживем мы или умрем, зависит только от навыков каждого. Эти так называемые магические земли видений находятся на совершенно другом уровне, нежели опасности, с которыми вы привыкли иметь дело», — громко объявил старый таист Гань Сюй. Эти слова заставили всех нервничать. Но если падшие дьяволы и бессмертные лишь слегка напряглись, то у лазурного дракона и остальных нервы были уже на пределе. Магические земли видений — очевидно, что наибольший шанс пережить это неведомое испытание был у экспертов с высоким уровнем силы, то есть у падших. Так что не приходилось удивляться тому, что сердца более слабых сюйчжинистов невольно сжимались от страха. Холань холодно усмехнулся. «Бессмертный Ниян создал эту ловушку, чтобы усложнить нам жизнь, но, думаю, нескольким из нас он позволит завладеть бессмертными сокровищами, так что уровень сложности не должен быть чрезмерным. Другими словами, тем, кто достаточно силен, вряд ли стоит беспокоиться. А так ли это?» — внезапно спросила преподобная Шуйжоу. Холань воззрился на нее, изумленный. «Что ты имеешь в виду, преподобная Шуйжоу?» — выпалил он. «Сокровища предназначены тем, кто избран судьбой. Иногда удача тоже играет очень важную роль. Я думаю, если ты продолжишь быть таким беспечным, то у тебя есть все шансы умереть первым», — улыбнулась преподобная Шуйжоу, искоса глянув в сторону сюмаиста. «Ты», — Холань пришел в ярость, но в тот же миг откуда-то послышались мелодичные звуки. Поначалу они были низкими и хриплыми, словно рыдания обиженной жены, но при этом легко проникали в самые потаенные уголки души очерствевших экспертов. Даже лазурные драконы Цинью ощутили приступ неизбывной и беспричинной печали, а в уголках их глаз показались слезы. Однако Улиер, стоявший подле Цинью, глаза, напротив, засияли. «Будьте осторожны, младшие братья, сохраняйте здравомыслие, не позволяйте звукам флейты управлять вами», — тут же рявкнул старый таист Гань Сюй. Хоть его голова и оставалась ясной, на душе он, как и все, чувствовал невыносимую грусть, а сердце содрогалось так, будто он воочию наблюдал трагедию вселенских масштабов. Хоть он и знал, что причиной тому были звуки флейты, но сердцу так просто не прикажешь. Причудливый эффект этой мелодии не поддавался описанию. Цинь Юй сжал кулаки. На его лбу выступили бисеринки пота. Эти звуки были слишком странными. Юноша мог ясно чувствовать особенность этой мелодии. В сравнении со звуками цитры Лиер, которые успокаивали и способствовали единению с природой, звуки флейты имели полностью противоположный эффект. Слушатели словно становились одержимыми, а разум их затуманивался. Все, за исключением Лиер, пытались сопротивляться странной мелодии. Девушка же всего лишь слегка нахмурилась. Было ясно, что эти звуки нисколько не влияли на нее. Неизвестно, что являлось тому причиной: ее уровень музыкального мастерства или же что-то иное. Мелодия сменилась. Теперь в сознании возникали образы тысяч скачущих лошадей и жаркой схватки на поле брани. Атмосфера магических земель видений стала тяжелой и подавляющей, будто аура убийства пронизала все пространство. «Либо умру я, либо ты». Жажда смертельного боя полностью охватила сознание каждого. Плохо дело. Цинь Юй чувствовал, что его сознание уже на грани. Юношу привлекали схватки не на жизнь, а на смерть, а такие желания легче всего захватывали людские сердца, так что, естественно, мелодия очень сильно повлияла на него. Цинь Юй не мог сопротивляться столь сильному желанию. Он осознавал, что виной всему невидимая флейта, и что он не должен позволять этой мелодии собой управлять, но все же не мог найти способ вернуть контроль над телом и разумом. Потрясающе! Музыка воздействует на людей через подсознание. Хоть они и знали об опасности мелодии, но все равно не могут контролировать себя, обреченные беспомощно наблюдать, как звуки музыки уводят их все дальше и дальше, — вполголоса восхитилась Лиер. Однако этого никто не услышал. Даже падшие после третьего испытания, вроде Холаня, Хо Цаня и старого таиста Гань Сюя, были вынуждены использовать всю свою силу, чтобы противостоять чарующей мелодии. Как они могли позволить себе отвлечься на что-то еще? Граа, убить, убить, убить! Внезапно завопил Цзя Цзюй. Лиер, глядя на это, прошептала: сюмаисты злы по своей природе, а этот Цзя Цзюй еще даже не достиг средней стадии кунмин. Неудивительно, что он пал первым. Цзя Цзюй же, будто сумасшедший, побежал на юг. Глаза его налились кровью, а изо рта вырывались истошные вопли. Убить, убить! Он продолжал бесцельно рваться вперед, размахивая руками, будто сражался с чем-то ужасным. И в этот момент: убить, убить, убить всех! Послышались безумные, яростные крики. Еще один пал под натиском странной мелодии. Совершенно неожиданно этим экспертом оказался черный дракон Яньмо. Истошно вопя, Яньмо побежал на юг с еще большей скоростью. Одновременно с этим он атаковал кого-то, словно безумный. Яньмо, что-то здесь не так, он обладает несгибаемой волей. Даже с куда более низким уровнем развития души по крепости духа он не уступит этим падшим. Так как такое возможно? Пробормотала про себя Лиер, с сомнением наблюдая за Яньмо. Внезапно девушка просветлела. Она разглядела искорку холодной жестокости в безумных глазах Яньмо. Его целью являлся никто иной, как находившийся впереди Цзя Цзюй. Том 10, глава 4. Одержимость Цинью и Сясюэ, Алый Луань. Сейчас старшему брату не хватает сил, чтобы убить Хо Цаня и Хо Ланя и отомстить за вас. Но обещаю, однажды они заплатят. А пока я соберу проценты, кипя жаждой убийства. Яньмо пронзал ледяным взглядом обезумевшего Цзя Цзюя перед собой. Хоть черный дракон и не попал под действие чар флейты, но полностью воздействия избежать не удалось. Все его тело излучало жажду убийства, а сознание было на грани безумия. «Убить! Убить! Смерть! Смерть!» — яростно выкрикивал Цзя Цзюй. В то же время он продолжал рваться вперед так, будто там находился его заклятый враг. Глаза сюмаиста налились кровью. Он совершенно обезумел. «Хахук!» Правая рука Яньмо полностью покрылась плотной чешуей, а ладонь превратилась в черную драконью лапу, которая прошла через дантянь Цзя Цзюя, как нож сквозь масло, и схватила его Юанин. В тот же миг душу последнего разорвало на клочки. «Сясюэ, Алый Луань», — медленно проговорил Яньмо тихим голосом. По его лбу струился пот, а дыхание было хриплым и натужным, словно вместо легких у него были кузнечные меха. Эта мелодия не была обычной. Даже падшим бессмертным и дьяволам приходилось задействовать все силы, чтобы противостоять ей. Яньмо обладал необычайно крепкой душой, но рискнул одновременно противостоять и чарам, и Цзя Цзюю. Хоть он и отвлекся всего на пару мгновений, но чарам этого хватило, чтобы усилить влияние на сознание сюйчжениста, погрузив его в некое подобие транса. Судя по всему, эксперт заново переживал ту самую сцену в клане драконов. Окровавленный черный стек, упрямый, неуступчивый взгляд маленького черного дракона, который не подчинился указаниям клана драконов и без сомнений выразил протест, уйдя в бескрайнюю глушь, к которой даже клану драконов советовали не приближаться. И в глуши этот маленький черный дракон, находящийся в самом начале своего пути Сюя, отчаянно боролся за выживание. Жизнь, смерть.